Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие чистые планеты великих мудрецов. Определенное положение в социальной структуре общества, которое делится на 4 уровня. Если вы помните, те, кто находится под преобладанием гуны благости, их называют браманы. Брамана означает постигший природу духа и материи. Следующие есть живые существа, которые находятся под преобладанием гуны страсти. Их называют кшатрии. Но кшатрии отличаются от браманов тем, что у кшатриев гуна страсти смешана с гуной благости, а у браманов гуна благости смешана с гуной страсти. Следующие категории, третьи, являются вайшьи. Они также находятся под преобладанием гуны страсти, но их гуна страсти смешана с гуной невежества. И четвертой категорией являются шудра. Шуд означает трудно проникающий. Ара означает солнце. Трудно воспринимающий или трудно проникнуть солнцу. Шудра, как аханкара, ложное эго. Шудра – это те, кто находится под преобладающей гуной невежества, которая смешана с гуной страсти. Итак, появляются эти 4 сословия в обществе. И всегда общество делится на эти 4 сословия. И способность определить, кто в каких гунах находится, в преобладании именно этой гуны, и кто относится к какой категории общества, которое состоит из этих 4 уровней, может человек, который постиг этот раздел знания, который называется 3 гуны материальной природы. Слово «гуна» переводится на санскрите как «веревка», то есть то, что связывает и делает человека несвободным. Несвободным. То, что связывает нас с этим миром. То, что нас привязывает к определенным ощущениям, желаниям, действиям, к определенным взаимоотношениям. Итак, это то, что нас связывает. И по нескольким областям деятельности можно выявить, в какой гуне находится живое существо. Как, допустим, мы говорили, что слушание. Слушание является деятельностью живого существа. Ее называют гьян-мендрия. Гьян-мендрия – слушать. И все слушают по-разному. Говорится, когда человек засыпает, слушая, то такое слушание называется слушанием в гуне невежества. Почему же человек засыпает? Потому что это не интересует его. Поэтому по разным темам, которые мы говорим людям, можно определить, что они будут слушать, а что они слушать не будут. Что они запомнят из услышанного, что не запомнят. На что сделают акцент и какие выводы сделают. Это определит, в какой гуне находится человек. То есть по одному направлению можно определить гуну человека, увидев разнообразные виды комбинаций. Как он слушает, что он слушает, что он запоминает, какие акценты он делает в запомненном и какие выводы он делает от услышанного. Достаточно этого только, чтобы определить, в какой гуне находится человек. Кришна же делает другую поправку. Он не говорит о слушании, он говорит о пище. Он говорит о вере, о деятельности и так далее. То есть, показывая Арджуне основные виды выявления гун материальной природы. И в соответствии с этими гунами описываются качества людей. Браманы, каковы качества браманов, каковы качества кшатрия, каковы качества вайши и каковы качества шудр. Итак, в соответствии с 3 гунами материальной природы, в Бхагаватам говорится, что можно узнать, кто человек – брамана, кшатрия, вайшья или шудра. И в частности, принимается такое удивительное положение, как обида. Обида. И говорится, брахмана – это обида, записанная на воде. Смотрите, не какой-то, не внешность человека, не как он образован, а результат, качество. Таким образом, качество человека, необидчивость. Человек в гуне благости – это обида, записанная на воде. Человек в гуне страсти – это обида, записанная на песке. И человек в гуне невежества – это обида, высеченная высоко в скалах. Кто из вас знает, если вы на берегу океана напишете свою обиду, когда она исчезнет? Это будет зависеть от прибрежной полосы. Как далеко вы запишете или как близко. Если вы запишете свою обиду после отката волны, то вторая волна ее смоет, или третья. Это продлится не так долго. Это кшатрийская обида. Обида вайши – это нужен прилив и отлив. Как вы думаете, сколько бывает? Как, с каким промежутком прилив и отлив? А? Все остальное считается обидой в невежестве. Поэтому описывается время. Время обид определит гуны, которые влияют на данного человека. И есть еще гуна невежества, когда человек не обижается, кажется. Почему? Потому что он не понимает, что его обидели. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит о таком качестве, как умение прощать. Человек, который не обиделся, это еще не значит, что он умеет прощать. Он вообще и не понял, что вы его обидели. Он даже не проникся вглубь этого смысла. Как в шастрах Нарада называет одного шудру, который ничего не мог понять, он говорит: «О великий, ты подобен махаджанам». И шудра, он улыбается. Махаджана означает великая осознавшая себя душа. Таким образом, Нарада над ним подшучивает. Казалось бы, он его поддевает, оскорбляет. Если бы такое сказали брахману, брахман бы воспринял это как издевку. Но шудра был счастлив, что его называют махаджаном, святым, просветленным. Итак, мы можем видеть, что гуна невежества очень удивительна. И она очень похожа на гуну благости. В гуне благости человек умеет прощать, а в гуне невежества он не понимает, что его оскорбили. Поэтому внешняя реакция одинаковая. И тот, и другой не обиделся. Итак, в одном случае человек обладает знанием, разумом. В другом случае человек не обладает абсолютно разумом. То есть не применяет этот разум. И разум очень слабенький. Разум находится под влиянием чувств и ума. Как одно может пронизывать другое. Иногда разум пронизывает ум и чувства. Разум пронизывает ум и чувства. Сильный разум пронизывает ум и чувства. Слабый разум находится под влиянием пронизывающих чувств. Допустим, чувства могут пронизывать ум и разум. Иногда ум пронизывает чувства и разум, а иногда разум пронизывает ум и чувства. Так можно определить, в каких гунах находится живое существо. Если чувства пронизывают ум и разум, это гуна невежества. Если ум пронизывает чувства и разум, это гуна страсти. И если разум пронизывает ум и чувства, это гуна благости. Но когда сознание пронизывает разум, ум и чувства, это называется ниргуна, неподвластный гунам материальной природы. Итак, сознание может пронизывать разум, ум и чувства. Но между разумом и сознанием находится ложное эго. И, как правило, оно как раз и пронизывает все субстанции. Ложное эго пронизывает разум, ложное эго пронизывает ум и пронизывает чувства. чувства не пронизывают ложное эго. И ум не пронизывает ложное эго. И разум не пронизывает ложное эго. Ложное эго пронизывает все эти субстанции и всегда является господствующим над живым существом. Что же, почему же его называют ложное эго, не дающее пробиться свету? Аханкара. Ра означает солнце. Аханка – это означает не дающее пробиться свету. Свету Брахмана. Поэтому таких людей не называют браманами. Браманами называют людей, у которых очень маленькое ложное эго. Поэтому говорится, они послушны. Они послушны воле сознания. Когда они изучают природу материи и духа, они приходят к выводу, что дух первичен, материя вторична. Это браманы. Когда человек говорит о том, что материя первична, а дух вторичен, их называют демонические натуры. Итак, есть божественные и демонические натуры. Божественные натуры – это те, которые тоже находятся в материальном мире, но они осознают, что дух выше материи. Это лишь дело времени, когда они продвинутся. Но другие нет, придерживаются концепции, что материя выше духа. Поэтому они говорят, нет иной причины всему, кроме вожделения. Поскольку материя – это вожделение. Материалист – это человек вожделеющий, завидующий, похотливый, глупый и так далее. Алчный, обидчивый и все остальное. Вот почему говорится, тот, кто познал Брахман, он не обижается, потому что, как правило, все обиды наносятся телу, либо грубому, либо тонкому. А тот, кто познал природу Брахмана, он знает, «Ахам Брахмасья, я Брахман». Как же может кто-то нанести мне обиду? Как же кто-то может меня убить? Такой человек становится очень смелым. И его смелость отличается от смелости кшатрия, брамана, смелость брамана. Он осознает себя душой, заключенной в телесных тисках. Поэтому он стремится освободиться даже от гуны благости. Стремится с уровня разума подняться на уровень сознания. На уровень сознания. И в гуне благости человек становится гордый. Гордый своими хорошими качествами. Это единственная проблема брамана. Он гордится своим качеством возвышенности, гордится своей просветленностью, гордится, что он может контролировать чувства, гордится своим аскетизмом и гордится своей чистотой. Он гордится своим превосходством, которое очевидно. И вот эта гордость мешает ему, чтобы сознание проникло или пронизывало разум, ум и чувства. Вот почему говорится, что вайшнав выше брамана. В чем же качество вайшнава? Вайшнав не гордится. Потому что понимает, что все, что есть в его способностях и качествах, принадлежит кому? Господу. Как капля океана, она может возгордиться, что она имеет качество. Но эти качества ей не принадлежат. Все качества принадлежат океану. Итак, это браманы, вайшнавы. Они не гордые. Вот почему говорится, что гордость предшествует падению. Когда человек начинает гордиться чем-то хорошим в себе, своим благородством, своей храбростью, смелостью, своим превосходством, то из-за этой гордости он не способен проникнуть в сознание. Итак, человек в гуне благости из-за этой гордости возносится на высшие планеты. Кришна говорит об этом, что тот, кто умирает в гуне благости, возносится на высшие планеты. Почему же он не возносится на трансцендентальные планеты? Из-за гордости. Поэтому он остается здесь. И исчерпав результаты всего своего благочестия, он вынужден будет опять спуститься вниз. Итак, материя возвышает живое существо, возвышенное живое существо начинает гордиться, присваивать это себе, но оно не знает, что исполнителем этого возвышения были лишь гуны материальной природы. И потом живое существо, даже не желая упасть, падает опять. Почему? Гуны продолжают действовать. И такая гордость называется ложной гордостью. Та гордость, которая вынуждает живое существо скатиться вниз. Как узнать, что человек скатывается вниз? Он стал гордиться тем, что приобрел. И мы видим, как материалисты гордятся своими титулами, чинами, как гордятся своей памятью, своим полиглотством. Многие люди знают много языков и гордятся этим. И поэтому в шастре говорится, гордый человек, чем больше в нем гордости разного типа, тем больше в нем обид. Гордый человек меньше обижается. Почему? В гуне благости. Он понимает, что он выше. Он выше. И он гордится даже тем, что он не обижается. Итак, в шастрах говорится, человек гордится всем. Но вайшнавы не гордятся, поэтому говорится смиренней, ниже соломы, валяющейся на дороге. Как узнать, что в человеческое сознание проникает, или в человеческую природу проникает сознание? Человек отказывается от гордости. Он не думает, что все должны его прославлять за какие-то качества. Он смиренно действует. Он никогда не заявляет о своих результатах во всеуслышание. Но с какой целью? Иногда человек не заявляет о своих результатах, чтобы кому-то показать, окружающим, гуну благости. Или показать себе. Но показывать и быть в гуне благости – это разные вещи. И мы с вами в прошлый раз говорили об этом. Я могу вам сейчас прямо лицом продемонстрировать три гуны материальной природы. И я вам демонстрировал прямо лицом. Помните? Смотрите, значит, лицом можно продемонстрировать. Также можно продемонстрировать тонким телом гуну благости. Но быть и демонстрировать – это разные вещи. Демонстрировать гуну благости – это и есть гуна страсти. Это и есть гуна страсти. Демонстрировать гуну благости – это и есть гуна страсти. Демонстрировать щедрость – как вы думаете, это какая гуна? Страсти. Демонстрировать, что я хороший человек, что я очень сострадателен. Демонстрировать, что я очень образован, очень культурен, что я высокоэтичен и нравственен. Все, что направлено на то, чтобы кому-то это показать и доказать, сыграть это, чтобы получить уважение за это, все это гуна страсти. Вы можете себе представить, это всего лишь гуна страсти. Поэтому говорится, что вся этика, вся порядочность, этика современного мира, весь этот этикет, все находится в гуне страсти. Поэтому мы не видим этикета или культуры в гуне благости. Мы видим, что все демонстрируют друг другу это. Жена демонстрирует мужу, муж демонстрирует начальнику, жена демонстрирует начальнику. Все демонстрируют свои наряды, одежды посторонним людям, но не друг другу. Они хотят продемонстрировать это окружающим. Это гуна страсти. Дома они ругаются матом, на работе они говорят, что мы таких слов даже не знаем. Дома они кричат, ведут себя безобразно. Они друг друга критикуют, обсуждают. Но когда они в каком-то другом месте, они говорят, критиковать плохо. И все это гуна страсти. И тот, кто глубоко постиг игру этих гун, Кришна говорит, великие мудрецы прошлого, постигнув эту науку, достигли моей собственной вечной трансцендентальной природы. То есть тот, кто понял игру этих гун, может возвратиться назад в духовный мир и получить духовное тело, ситха-сварупу. Тот, кто не постиг игру этих гун, он не способен освободиться от них. Потому что в шастрах Нарада говорит, чтобы от чего-то освободиться, вы должны понять, что вы этим обусловлены. Если человек не понимает, что он этим обусловлен, как же он может от этого освободиться, если он не видит этого? Поэтому, говорится, новички чувствуют себя чистыми преданными. Почему? Они не знают, чем они обусловлены, они этого не замечают. Они не замечают ни своего невежества, не замечают свои страсти, не замечают свои благости. Они находятся полностью целиком в состоянии чистого бытия. Поэтому человек в момент прогресса, именно в шастрах описывается это, когда он начинает прогрессировать, он начинает видеть эти гуны в себе. Как только он начинает эти гуны различать в себе, то, что он различает в себе, он тут же может различать в ком? В других. Как только он способен изменить влияние низших гун в себе, так вместе с этим приходит способность изменить и других. Вот почему Кришна рекомендует обращаться к тем, кто это реализовал сам. И он говорит, обратитесь к опытной личности, к самореализованной. Он реализовал это в себе. Поэтому только он способен помочь реализовать это в ком-то. Итак, люди в гуне страсти, несомненно, не могут привлечь к себе внимание. Почему? Серьезное внимание. Поэтому мы видим, что все титулы, положения, должности для тех, кто занят поиском изменений, они не становятся их авторитетами. Потому что люди изменились лишь на показуху. Настоящего внутреннего изменения в них так и не произошло. Более того, говорится, гуна страсти стаскивает живое существо вниз. Итак, гуна страсти чем опасна? Сама по себе гуна страсти, ничего страшного тут. Энергия, решимость, страсть есть страсть. Без страсти никто ничего не может сделать. Потому что гуна страсти – это гуна созидающая. Как же кто-то может быть лишенным гуны страсти и что-то сделать? Какого? Созидательного. Потому что если отсутствует гуна страсти, человек разрушает, а не созидает. Мы можем видеть, когда подняли шудр на революцию, там были такие слова, что мы сначала разрушим, а потом построим. Разрушить удалось, а построить? Удалось ли шудрам построить хотя бы то, что они разрушили? А они хотели построить еще что? Лучше. Вот что такое гуны. И эти люди стали учеными, эти люди стали философами, музыкантами. То есть целая культура появилась. Культура шудр. Мнение шудр появилось, которые заняли положение разных личностей, профессора, кандидаты, доктора, академики, членкоры. Поэтому появилось две области науки – идеалистическая и материалистическая. Одни одно открывают, другие другое. Одни прославляют одних, другие прославляют других, эти не принимают этих, те не принимают, и им приходится сотрудничать исключительно на основе чего? Материи. Если вы видите сотрудничающих ученых, которые из двух противоположных крыльев, одни говорят, дух первичен, материя вторична, и они ученые. И вторая категория ученых, материя первична, дух вторичен, производная материя – это дух. Они сотрудничают, но на основе чего? Могут материалисты сотрудничать на основе духа? Нет. А вот духовные личности могут сотрудничать на основе материи. Кому же должны быть благодарны люди, что там сотрудничают? Первым или вторым? Несомненно, тем, кто знает, что дух выше материи. Потому что они способны сотрудничать на основе низшего уровня. А если те считают низший уровень за высший, как же они могут сотрудничать на том, что им недоступно? Это нелогично. Поэтому духовные личности в виде материалиста выстраивают с ним отношения на основе чего? Материальных представлений. Для постепенного развития духовного знания. И для этого, Кришна говорит, необходимо разделить общество в соответствии с качествами брахманы, кшатрии, вайши и шудры. И это деление общества должно произойти не в результате революции внешней, а это деление общества может произойти только в результате чего? Наличие духовных авторитетов. Только при наличии духовных личностей это разделение произойдет автоматически. Вот почему трудно установить варнашрама-дхарму, не имея первого сословия людей. Какого? Браманов. Таким образом, многие думают, что варнашрама-дхарма легко установима. Многие думают, что легко открыть сельхозобщину, очень легко открыть гурукулу. Но это становится легким только тогда, когда хоть одна личность находится как минимум в гуне благости. В гуне благости. Как минимум. Как максимум, когда эта личность, что? Ниргуна. Ниргуна. Вот почему существует закон Мессии. Никто ничего не может сделать, пока не придет кто? Мессия. Ни люди в гуне благости не в состоянии ничего изменить, ни люди в гуне страсти ничего не, тем более не могут изменить. Что же говорить об отвратительной гуне невежества, что она что-то может изменить? Ничего никто не может изменить. Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит: «Яда яда хитхармасья гланир бхавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджам яха». Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье, и тогда я сам не схожу, о потомок Бхараты. Кульминацией безбожья является имперсонализм. Самой низшей формой имперсонализма является атеистический материализм. Самой низшей формой. И поэтому в Бхагавад-гите в 16 главе объясняется, они говорят, что в этом мире нет основы, нет управляющего им, нет Бога. Кто так говорит? И о ком говорит Кришна, указывая на таких личностей? Божественные или демонические натуры? Демонические натуры. И люди общаются с этими личностями на работе, общаются с этими личностями дома. Они пытаются удовлетворить таких личностей на работе, на службе, в квартире и так далее, даже не понимая, какое сильное влияние они оказывают на их природу, на их сознание. Вот почему Господь Чайтанья сказал, в первую очередь нужно прекратить общаться с такими личностями. Что значит общаться? Человек в гуне страсти понимает, что общаться это означает как? Не разговаривать. Игнорировать. В гуне невежества он думает, надо их всех уничтожить просто. Но Кришна дает наставление по меньшей мере для людей в гуне благости. Вот почему он не простым царям сообщает эту науку, а раджа-риши. Кто такие раджа-риши? Раджа значит царь, это кшатрия. А почему же он риши? Мудрый царь и все. И в чем? А в какой гуне мудрость проявляется и религиозность? Кто знает? В гуне благости. цари, находящиеся в гуне благости. И Кришна сообщает им именно об этом. Не общайтесь. И кому же Господь Чайтанья дает? Шесть госвами кем были? Они были правителями. И были в этот момент риши. Риши значит святыми. Садху. Святые правители. Они все называются баты. Баты. Слышите такой хан баты? Вот баты это титул. Баты это титул. Гопала баты госвами. Они все были баты. То есть с правителями, находящимися на очень высокой платформе гуны благости. Почти отсутствовала примесь гуны страсти и гуны невежества. Поэтому Господь Чайтанья обратился к ним. И он сказал, нужно прекратить общение с этими материалистами, потому что это демоничные натуры. Это не демоничная внешность. Натюр означает на французском природа. Природа, то есть качество, демонические качества. И в соответствии с тем, каковы мы с вами, каковы наши качества, в соответствии с тем происходят эти общения. Поэтому говорится гуна-карма. Слово гуна означает качество. А карма означает соответствующие способности. Поэтому варна слово подразумевает две этих субстанции. Качество и способности человека. Это варна. А ашрам означает, какие человек должен принять наставления в соответствии со своими качествами и способностями, чтобы стать сознающим дух. Высший дух. То есть духовно продвигаться. Он должен принять духовное руководство. Не демоническое руководство, не людей с демонической природой, натурой, а он должен принять руководство людей с какой природой? Божественной. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Итак, те, кто в большей степени отождествляют себя с материей, они, несомненно, более склонны попадать под влияние кого? Демонов. Демонов. Чем сильнее человек отождествляет себя с телом, тем легче им управлять. Как же сделать, чтобы человек отождествлял себя с телом все больше и больше? Единственная возможность – это сказать, что нет иной цели в жизни – кроме наслаждения своих чувств. Чем больше человек наслаждает свои чувства, тем больше он со временем начинает отождествлять себя с телом. И таким образом им все более легче, что управлять. Он спускается на чувственный уровень. То есть его чувства пронизывают его ум, и разум, которые и без этого пронизаны ложным эго. То есть он вдвойне тупой уже. Не просто тупой, а вдвойне тупой. То есть великий тупой. Вот почему такого человека называли, чтобы его поддеть, Махаджан. Джан означает не великий тупой. А тот, кто что? Не острый. Тот, кто вышел из-под влияния чувств, ума и материального интеллекта. Махаджан. То есть, великая личность. В чем же величие человека? Вот мы говорим, о, какой великий, ой, какой знаменитый. В том, что он вышел из-под влияния этого. Он не подвержен влиянию тому, которому подвержены все остальные. Он может отказаться от богатства, от славы, от семьи, от разной мирской дружбы в гунах. от любви. А эти люди не могут отказаться от этого. Почему? Они даже не видят, как они обусловлены этим. Поэтому у них даже не возникает желания от этого избавиться. Потому что, чтобы от чего-то избавиться, вы должны увидеть, что оно вам что? Мешает. Оно вас связывает. Оно делает вас несвободным. Только тогда, когда человек видит, что это делает его несвободным, несовершенным, только тогда у него появляется желание от этого избавиться. До тех пор, пока он этого не видит и не осознает, как же он может получить желание избавиться от этого? Вот почему Кришна сказал, что те, кто получили знания трех гун материальной природы, достигли освобождения и моей трансцендентальной природы. Потому что они увидели эти три гуны в себе. И как только они увидели, они были в ужасе. И они попытались от этого избавиться. Есть история, как один мудрец нес платок, который ему подарил царь. Этот платок был шелковый, и на концах платка были знаки царские, герб царский, лев. И он принес этот платок своим ученикам и показал. Он сказал: «Что я вам показываю?» Они говорят: «Носовой платок». Он сказал: «Хорошо». Он взял один конец, завязал, второй конец завязал, третий конец, четвертый, и посередине еще завязал. Он сказал: «Что теперь я вам показываю?» Они говорят: «Завязанный платок». Он сказал: «А глубже кто-нибудь из вас может понять что-либо?» Один ученик сказал: «Похоже, это 5 узлов привязанности». Мудрец сказал: «Правильно. Если я сейчас потяну за оба конца, привязанность исчезнет или затянется туже?» Знаете, как люди иногда хотят сочетать и то, и другое, и тянуть и то, и другое. И поэтому Вишванатха Чакраварти Такур, он говорит, они порой еще больше привязываются к тому, от чего пытались освободиться. Есть такой уровень новичка. Он еще больше привязывается к тому, от чего попытался освободиться. Комбинация, так сказать, у него. И нашим, и вашим. Тогда он сказал: «Почему вы мне все поклоняетесь?» Они сказали: «Ну, потому что ты великий». Он сказал: «Нет. Я такой же носовой платок, как и вы. Просто у вас есть узлы, а у меня нет. Я развязал все узлы, а вы нет. Поэтому вы видите меня более великим, чем вы. Но я точно такой же». И тогда они поняли, что нужно изучить узел. Потому что тянуть хоть с одной стороны, хоть с другой стороны, и хоть вместе, это только его что? Затягивать. Они должны были изучить узел. За что нужно тянуть, чтобы его развязать? За концы или нет? Как вы думаете, в узле за что надо тянуть, чтобы развязать? За концы? Изнутри. И тогда мудрец сказал: «Столько лет вы со мной находитесь и не достигли ничего. Вы тянете то за один узел, не получается, тянете за другой узел, то вы наслаждаетесь, то вы не наслаждаетесь, то вы, наслаждаясь, не наслаждаетесь, но вы не взглянули изнутри». Человек должен постигнуть эту природу изнутри, гун материальной природы. Почему я жертвую? Почему я такой культурный на людях и такой бескультурный сам по себе? Он должен взглянуть изнутри. Почему я так привязан? Почему? Почему я так жаден? Почему я ищу недостатки в тех, кто абсолютно прав. Почему? Только тот человек, кто понял природу этих узлов и не тянет за оба конца или отдельно то за один, то за другой, а понял их внутреннее содержание, он пытается их развязать изнутри, внутри себя они. Итак, эти три гуны материальной природы – очень важный момент осознания. Никто не может избавиться, если он не обнаружил эти узлы. И никто не может избавиться от узлов, если он не начнет избавляться, как? Изнутри. Никто не сможет избавиться от этих гун, если он не знает, что такое изнутри. Прабхупада Трио с этими книгами все время говорил: эти книги для внутреннего употребления. Если вы начнете жить сами в соответствии с этими писаниями, вы освободитесь от тугих узлов привязанности, которые затянуло на вас гуна страсти, благости и невежества. Итак, ослабленные узлы называются гуной благости. Ослабленный узел. Он не мешает. Чуть-чуть более сильнее затянутый. Но способный, что его можно все-таки развязать. Это гуна страсти. Но маленький и затянутый, да еще и намоченный, его практически невозможно развязать. В армии так делали, когда хотят кого-то подвести, берут ему галифе, узлом сильно затягивают, два человека затягивают узел, а потом мочат и еще затягивают. И в таком состоянии невозможно развязать. Надо ждать, пока высохнет. Но пока человек ждет, жизнь проходит. Его наказывают. А кто сделал это, он не может понять. Что все делается тайком, невидимо для него. Это общение. Делают ему те, с кем он общается. Они затягивают этот узел и еще мочат его. И поэтому Кришна говорит, нужно освободиться от затягивающего влияния. Какого? И он перечисляет, кого? Кто помнит? Вот тот, кто не хочет так жить, тот и не помнит, что затягивает. Многие здесь много лет пробыли, но они не знают, что затягивает их узлы. А Кришна в Бхагавад-гите говорит, что затягивает узлы. И человек, который пришел сюда развязать эти узлы, он всегда помнит, что затягивает узлы. Потому что Кришна перечислил это. Кто помнит? Затягивающее влияние кто оказывает? Семья. Кто еще? Ну-ка, ну-ка. Что-что? Дом? Неужели? Еще что? Дети? Еще что? Ну-ну! Столько лет! Как же вы пытались тут от чего-то освободиться, если не знаете? Что затягивает эти узлы? Ну хорошо. Уже прозвучало, так сейчас можно набрать все-таки. А что освобождает? Вот это сложно. Итак, за столько лет кое-кто здесь что-то понял, что что-то его затягивает. Один понял, что семья, другого не помнит. Третий выкрикнул: дети. Четвертый выкрикнул: нищий самый. Богатство! Те, кто в чем несчастен, они все выкрикнули это. Как я вчера рассказывал, когда нищий, больной, побитый, без рук, без ног, лежит на помойке, и к нему приходит преданный с Бхагавад-гитой и говорит: ты веришь, что этот мир не предназначен для наслаждений? То, естественно, такой человек очень хорошо это понимает. И он говорит: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Потому что он живет возле стадиона на помойке. Но когда он приходит к богатому, имеющему прекрасных жен, любовниц, детей, образованных, гениальных детей, имеет власть, почесть и славу, и приходит какой-то кришнаит и говорит: вы понимаете, что этот мир не предназначен для наслаждения? Он говорит: ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Внимательно повторяй Хари Кришна. Тот говорит ему, не этот ему, а тот ему говорит. Тебе надо в кришнаитах покруче там. Давай, давай, помолись. Помолись лучше. Таким образом, это еще не означает, что люди, которые что-то выкрикнули, они это понимают. Потому что они в этом несчастны. Но вся ведическая литература описывает совершенно других личностей, которые поняли, что это все тугие узлы. Великие цари, которых все любили, которые были богаты, удачливы, имели прекрасных детей с мирской точки зрения, но с духовной нет. Вот почему они все это отвергли и оставили. Потому что они взглянули на это с духовной точки зрения, а не с материальной. Но материалисты их не поняли и сказали: да, они сумасшедшие. Потому что материалист ко всему к этому именно и стремился. И он не может понять, как какой-то человек взял и все это оставил. Его зомбировали кришнаиты. Он фанатик. И поэтому в шастрах говорится, что сентименталисты становятся фанатиками в любой деятельности, потому что они материалисты. Поэтому, когда говорят «исламские фанатики», это не исламские фанатики, это материалисты, которые исповедуют ислам. То есть под видом ислама они просто преследуют желание чувственных наслаждений. Сентименты это называется. Поэтому они становятся постепенно кем? Фанатиками. Вот почему становятся преданные, которые встали на путь преданного служения люди, они также становятся фанатиками. Фанатиком может стать только человек, преследующий материальные цели. Поэтому говорится, вера, лишенная знания, это сентиментализм и фанатизм, превращающийся в фанатизм. А знание, лишенное веры, является философскими спекуляциями. Это теософы. Знаете, всякие теософские общества. Теософов очень много. Оккультисты, теософы, ой-ой-ой, сколько их. А верой называется полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Вот что такое вера. И вера приходит только в гуне благости. Только в гуне благости приходит вера. И то личности в гуне благости рассмотрели Курукшетру, особенно деятельность Арджуны, как великое злодеяние. Вот почему говорится. Ни гьяни, ни йоги, ни карми не могут понять поступка преданного. Потому что как минимум они его рассматривают, или как максимум, в гуне благости, глазами мирской мистики и мирской религиозности, которая сулит успеха в своих эгоистических чувственных целях. Поэтому они не поняли поступка Арджуны. Как все шло в гору, другой бы радовался. Все шло в гору, а он это расценил, как все идет с горы. Почему же они отрекались не на с уровня нищеты, а отреклись с уровня богатства? Все отрекаются с уровня, когда все потеряли. А великая личность отреклась, когда все приобрела. Удивительно. В Библии Христос говорит, что толку, приобретя весь мир, потерять вечную душу? Что толку, приобретя весь мир, потерять вечную душу? Итак, есть разные гуны, разные представления в соответствии с этими гунами. Мотивации, действия могут выглядеть одинаково. Поэтому в начале Бхагавадгиты говорится, деятельность материалиста и деятельность преданного идентичны, но между ними огромная пропасть. Один все это делает, это же действие, для удовлетворения чувств Кришны, индриям Хришикеша Сева. А материалист все делает то же самое для удовлетворения своих собственных чувств, эгоистических потребностей. Поэтому к одному смерть придет как освобождение, а к другому придет смерть как наказание. Один поэтому не боится смерти, потому что это освобождение, а другой боится смерти, потому что это будет для него что? Наказанием. Так человек становится либо абхая, либо пхая. Итак, страх порожден именно этим. Как-то один великий преданный собрал своих учеников и сказал им: никогда не ходите в одно селение. Он назвал название этого селения, потому что люди там ужасны, они жестоки, алчны, похотливы, гневливы, самодовольны, горды и тупы. И если, не дай Бог, вы туда пойдете проповедовать, можете себе представить, что с вами произойдет. И ученики сказали: слушаемся. Один ученик сказал: я бы хотел там проповедовать. Учитель сказал: это почему? И он сказал: я хочу нести им твою любовь. Учитель сказал: хорошо, я разрешу тебе понести им мою любовь, но ответь мне на 3 вопроса. И если ты ответишь правильно, я тебе разрешу. Если нет, то ты не сможешь нести мою любовь, потому что ты ее не смог принять. И он спросил своего ученика: если я тебя сейчас отпущу, придя туда, можешь себе представить, когда ты начнешь им проповедовать, первое, что они сделают, они начнут тебя критиковать. Они начнут тебя оскорблять. Они начнут клеветать на тебя. Что ты будешь делать? Ученик улыбнулся и сказал: дорогой учитель, ты лучше знаешь мое сердце. Но поскольку ты спрашиваешь, я отвечу. Я буду думать: какая милость, а могли бы и побить. Учитель сказал: хорошо. Ты будешь продолжать свою проповедь. И когда они увидят, что это на тебя не действует, первое, они начнут тебя бить жестоко. Что ты будешь делать тогда? Ученик улыбнулся и сказал: только ты, учитель, знаешь мое сердце, но поскольку ты спрашиваешь, я отвечу. Я буду думать: какая милость, а могли бы убить. Учитель улыбнулся и сказал: хорошо, когда они увидят, что ты все равно продолжаешь проповедовать, они захотят тебя убить. Ученик улыбнулся и сказал: для преданного смерть как награда освобождения. Я буду так им благодарен. Учитель поклонился ученику и сказал: я рад. Иди и проповедуй им. Ибо ты носитель моей любви. Итак, человек, который возвышается над гунами, он становится бесстрашным. Говорится, он знает, что его ждет впереди, поэтому он не боится смерти. Потому что только для тех, кто преследует материальные цели, смерть – что? Наказание. Но тот, кто служит Кришне, и кто на самом деле рискует всем, всем, тот знает, что для него смерть – это что? Освобождение. Он знает, что произойдет с ним. Итак, люди, преследующие материальные цели, боятся оставить семью, детей. Страх. Страх всегда охватывает их. Они боятся взглянуть на свои ошибки, на свои недостатки. Они боятся не выглядеть популярными, боятся не выглядеть образованными. Они очень боятся всего. Поэтому, говорится, их жизнь подобна жизни животного, которое всегда живет в страхе и боится смерти, потому что знает, что смерть всегда является наказанием. Вот почему, говорится, мы справляем дни ухода великих личностей как величайшие праздники, потому что для них смерть не пришла как что? Наказание, а пришла как освобождение. Вот почему преданные прославляют и приход, и уход великих личностей. Они никогда не смотрят на это глазами глупого материалиста. Они лишь смотрят. Зачем же мы справляем дни рождения? Каких личностей? Совсем других. И так скорбим, правильно скорбим, потому что смерть для такой личности была чем? Наказанием. И каждый должен сделать вывод. Будешь жить так же, как вот этот в гробу лежащий, твоя смерть будет точно такая же. Большим-большим горем, особенно для тебя. А для окружающих большим примером, как не надо жить. Итак, гуны материальной природы очень важны, потому что человек может постигнуть природу всего. Есть одна история. Жил-был в одном маленьком храме, храм Господа Шивы был, садовник. Его звали Падмапутра, сын лотоса. И он был садовником. И как-то в его саду расцвели прекрасные лилии. И садовник сразу подумал: о, Боже мой, я могу их продать. Потому что он был бедным, и надо было как-то поддерживать этот храм, хотя бы внешне. Таково было его служение, поклоняться Шивалингаму. И он быстро срезал утром эти прекрасные лилии и вышел на дорогу. И в Двараку ехал один человек. Он был торговцем, и он ехал встретиться с Господом. И он думал, что бы я мог предложить Господу? Он богаче меня, он все такое. И он подумал: о, я могу предложить ему прекрасные лилии, которые держит этот человек. Наверняка он продает. И он подошел к нему и сказал: сколько стоят твои лилии? Ну ладно. Он спросил: сколько стоят твои лилии? И поскольку тот видел, что перед ним торговец, он как, вломил ему цену. Эта цена была в 50 раз больше, чем обычные лилии, да хоть какие они. Он вломил ему цену, как будто эти лилии были сделаны из чистого золота. Торговец стал мешкаться, но потом стал думать: все-таки для Господа, пусть Господь увидит, насколько я щедр. И он купил за эту ломовую цену эти лилии. Только он стал брать их, он расплатился и стал брать у садовника, как тут кортеж царя. И царь на коне. В латах, в рыцарских, такой, ну, как раньше вот кшатри, где-то есть у нас картина Арджуна. Такой все у него в латах. И царь, значит. И он остановился и смотрит прекрасные лилии. И он говорит: я дам тебе все, что ты захочешь за эти цветы. Садовник. И садовник сразу деньги уронил тебе. И подумал: царь-то сейчас даст, так даст уже. И садовник сказал: я ваш слуга, господин. Можете взять так. Потому что садовник знал, он поклонялся Шиве, повелителю ложного эго. Возьмите так. Но царь был благородной личностью. Царю не нужны подачки. И царь сказал: дайте ему все драгоценное, что есть только сейчас у нас. А потом можешь прийти и взять столько золота в казне, сколько посчитаешь для себя необходимым. Дарю! Сказал, сказал этот браман, который поклонялся. Он сказал, дарю. Царь взял цветы и приехал к Господу. Он зашел в зал, тронный зал, и упал в дандават. Но поскольку в руках были цветы, он упал вот так. Господь увидел, что у него сзади цветы, прекрасные лилии. Господь посмотрел на него, улыбнулся и сказал, брось это. Царь подумал, наверное, Господь говорит, брось поклоняться с такой, вы знаете, да, в этикете говорится, на одну руку нельзя делать поклон. Это неэтично. И тогда он положил цветы себе на затылок и протянул вторую руку. Господь улыбнулся и сказал, брось это, я тебе сказал. Тогда царь стал вставать, взял бы эту руку и подумал, может быть, брось из этой руки в ту. Господь опять улыбнулся и сказал, я же тебе сказал уже два раза, брось это. Царь бросил цветы. И Господь захохотал. Он сказал, да я не про цветы. Царь сказал, а обо что? О чем? И Господь сказал, подумай внимательно. Царь повернулся к своей свите и сказал, возвращайтесь без меня, я остаюсь. Господь улыбнулся и сказал, хоть с трех раз ты понял. Так он отрекся от всего. От царства, от жен, от детей, от всего. Вот что такое отречение. Не тогда, когда у вас нет чего отрекаться, и вы кричите, что вы отречены, а когда есть от чего отречься. Иначе, Прабхупада говорит, мы подобны этой басне, которую когда-то Эзоп как будто бы создал. Но на самом деле она, оказывается, описана в Хитопадеше. Называется «Лиса и виноград». Лиса и виноград. Она от него тоже отреклась. И поэтому в шастре говорится, есть три вида отречения. В гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. И есть какое отречение? Совершенство отречения. 18 глава Шримад Бхагавадгиты. Итак, человек должен понять, от чего же отречься. Один из учеников пытался войти в медитацию. И после многих тренировок ему удалось достигнуть полной концентрации ума и чувств на одном объекте. И как только возникла медитация, как он услышал и увидел разных живых существ. Он увидел духов, привидений, пишачи, гандхарвов, апсар, демонов, полубогов. И все они давали какие-то наставления. Сердце ученика залилось радостью. Я вижу и слышу. Он пришел к учителю и сказал, я слышу мудрецов, полубогов, ну там, демонов разных, всяких там духов, ну и всякую остальную эту привиденческую толпу. И он был так возбужден, он так радовался, что он такой продвинутый. Гуру нахмурился и сказал ему, выкинь все это. Ученик сказал, как? Я же этого достиг. И он сказал, ты достиг своей мечты, поэтому реальность теперь стала мечтой. Когда ты выберешься из этой двойственности, ты постигнешь истинную реальность. Ты постигнешь Кришну. Только тогда, когда ты вырвешься из этой двойственности – когда мечта становится реальностью, реальность становится мечтой. Итак, человек должен очень глубоко осознать, как вырываться. Он должен увидеть, как освободиться. Он должен увидеть, от чего он хочет освободиться. Если этого не происходит, человек не может действовать. Есть одна история о слепом мудреце. Как-то один вайшнав зашел в одну деревню, и он был очень образован. И он стал рассказывать о природе Господа. Стал читать лекции. И он читал лекции по Бхагавад-гите, по Шримад-Бхагаватам. И люди так привлеклись тем, что он говорил, что образовалась целая община. Но он каждый раз видел, что люди куда-то после лекции очень вдохновленно уходят. И потом очень раздохновленные возвращаются в новые встречи. И они начинают задавать тысячу каких-то вопросов странных. Он опять разбивает их аргументы, они опять видят истину, вдохновляются и опять куда-то убегают очень вдохновленные. Все вместе куда-то, в одну сторону. Потом возвращаются, опять-таки, все в сомнениях. И вайшнав спросил: что такое, что с вами происходит? Вы не можете оставлять эту вдохновленность поддерживать? У вас недостаток гуны благости? Они говорят: да нет. Дело в том, что до тебя самым здесь большим знатоком был один мудрец, но он слепой. Он целый что? А он не верит, что есть свет. Вайшнав сказал: как? Ну вот он все время разбивает все наши аргументы. Он говорит: если свет есть, дайте мне его потрогать. Но свет невозможно трогать. Он говорит: нет, если это свет, то его можно потрогать. Любой объект имеет разные функции. Свет тоже можно потрогать. Тогда давайте докажите мне, чтобы я услышал его. Но мы говорим: ну ты можешь его потрогать, мы тебе поднесем свет и будет тепло. Он говорит: откуда я знаю, что это свет? Я же его не вижу. И люди сказали: он так мудр, так логичен и так объективен, что мы теряемся против его логики и объективности. Он все время, только ты нас вдохновишь, мы к нему приходим, он нам такие накрутит. И мы думаем: елки, ну вот, мы-то видим свет, а доказать не можем. А он его не видит и доказывает, что его нету. И он нам доказывает, что мы ничего не можем сказать. Помоги нам. А что он сказал? Ну, приведите мне его. Люди привели, шел такой. Доктор, кандидат, всемирно известный, трижды фестивальный, международный. Все его знали, фамилию забыл. И он пришел и стал разговаривать с этим человеком. Он сказал: ты можешь доказать мне, что свет есть, и вы его видите? Вайшнав сказал: нет, я даже не собираюсь тебе доказывать, что свет есть и что я его вижу. Я немножко кое-что знаю в медицине, особенно в области психиатрии. И в области окуляции. Покажи мне свои глаза. Браман такой вдохновился, говорит: первый раз вижу человека, который о моих глазах позаботился. И он стал ему показывать. И тот стал смотреть, посмотрел. И он сказал: твои глаза можно вылечить. Если ты послушаешь меня, ты можешь вылечить свои глаза. И он написал ему рецепт. И он сказал: ты только должен это делать. Я просто хочу вылечить твои глаза. Ни при чем тут свет. У меня света нету. Я тоже думаю, света нету. Я даже тебе еще лучше, чем ты, могу доказать, что все, кто тебе говорил, что свет есть, они лгуны. И браман так вдохновился. Он говорит: да какая-то света-то нету? Он говорит: конечно, нету. И стал тоже доказывать. И они прямо так подружились, что этот человек первый раз кого-то принял авторитетом. Потому что все вокруг доказывали, что свет есть. И он чувствовал свою ущербность. Это было оскорбление. Что он его не видел. И он увидел первый раз перед собой настоящего мудреца, который доказал, что он был мудрецом настоящим. И он сказал: «Я сделаю все, чтобы вылечить глаза». И он принял его авторитет и стал лечить глаза так, как он ему сказал. Не прошло и полгода, этот мудрец где-то сидел на дороге и вдруг увидел, бежит какой-то вообще, орет. И он увидел, что это тот человек, у него были открыты глаза, и он орал: «Свет, свет, я вижу свет!» И он подбежал к нему и стал кричать: «Ты дурак, свет есть!» Вайшнав улыбнулся и говорит: «Неужели?» Он сказал: «Ты меня обманул, но я так благодарен тебе, что ты меня вылечил. Возьми меня к себе в ученики». Он сказал: «Нет проблем, нет проблем. Иногда учиться – это значит лечиться». Хари Кришна. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие чистые планеты великих мудрецов. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы у вас? На этих планетах разве нет возможности дальше продолжать? Возможность есть всегда и везде. Можем ли мы воспользоваться? К одному мудрецу пришел человек и сказал: «Как я могу научиться тому, чему научился ты? Как я могу стать таким же мудрым?» Человек, мудрец ему сказал: «Ты на чем сюда приехал?» Он сказал: «На лошади». «Можно я посмотрю твою лошадь?» Он сказал: «Пожалуйста». И так, свистнул человек этот. И лошадь прискакал. И встал так перед ним. И так на него смотрит. Он сказал: «Вот на ней». Мудрец улыбнулся и сказал: «Какая умная лошадь!» И он сказал: «А знаешь ли ты, что есть четыре типа лошадей? Одну хоть забей, и она не слушается. Другая слушается только тогда, когда ее бьют. Третья слушается, когда ей угрожают кнутом. А четвертая — лишь завидев тень кнута. Но есть и пятая, которой не надо угрожать, ей можно свистнуть, и она все принимает». Человек сидел и сказал: «Точно! Возьми меня к себе в ученики». Мудрец сказал: «Конечно, поскольку я вижу, что ты понимаешь толк в лошадях, я думаю, что ты будешь хорошим учеником». Пожалуйста, вопрос еще. А что проповедует в других сампрадаях? В чем отличие от сампрадаев? Отличие в том, что они дают разное отношение к Кришне. Разные отношения. Все сампрадаи, три сампрадаи, которые существуют, Шри сампрадая, Кумара сампрадая и Рудра сампрадая, или Шива сампрадая, они дают Радху Кришну, но они дают Радху Кришну как Лакшми Нараяну. А Брахма сампрадая дает Радху Кришну как изначального Господа. Это означает, что те дают отношение благоговения, почтения, смирения. Это называется Айшвари. Да? Это умонастроение Айшвари. Благоговение, почтение, смирение. А Брахма сампрадая дает Мадхурья, чистую любовь, лишенную благоговения, смирения и почтения. В этом разница между этими сампрадаями. Одни дают благоговение, почтение Шивы, другие дают благоговение, почтение Кумаров, и третьи дают благоговение, почтение Лакшми. Как вот вы думаете, вы читали книги? Кумары кого встретили? Кришну с флейтой или Нараяну? Нараяну. А Шива, когда он поет «Хари-рама, Хари-рама, Рама-рама, Хари-хари», кого он прославляет? Нараяну. Это все тоже Нараяна. А Шри Лакшми кому служит? Нараяне. А кому служит Брахма? Говинда – это Нараяна или это Кришна? И Брахма молится. Говиндам адипурушам тамахам бхаджами. Вот в чем разница. Что те трое поклоняются Нараяне, а Брахма поклоняется Кришне. Говинде адипуруши – изначальному Господу, который является причиной Карана Каранам. Появление даже самого Нараяны. Он папа Нараяны. И мама. Поэтому мы поклоняемся изначальному Господу. Мы не поклоняемся Нараяне. Но чтобы достигнуть поклонения Кришне, здесь, в материальном мире, мы должны поклоняться в умонастроении Лакшми Нараяны. Обязательно. Благоговение, почтение и смирение. Но должны поклоняться в какой сампрадае, чтобы достигнуть не Айшвари, а Мадхури? Брахма сампрадае. Потому что сам Брахма, он поклоняется Кришне в умонастроении благоговения, почтения и смирения, пока находится где? В материальном мире. Когда он получает освобождение, он вступает в покои Вриндавана Дхамы, Мадхури расы. Потому что только наш Брахма, именно этот Брахма, в чью эпоху мы служим сейчас и мы живем, наш Брахма вот этот, он чистый преданный Кришне. Есть история, когда Брахма пришел и попросил Кришну за то, что удовлетворил Кришну, как-то Брахме удалось удовлетворить Кришну. И Брахма пришел к Кришне и спросил: ты можешь мне сказать, ну я просто спрашиваю, вот у меня есть такой уровень? Говорится, на определенном уровне ученик может посвятить ученика в его ситха-сварупу. То есть, кто он в духовном мире? Как, только на определенной ступени. Если человек не находится на такой ступени, ему ни в коем случае нельзя раскрыть, кто он в духовном мире. Он сразу упадет. Сразу упадет. И поэтому учитель обычно не раскрывает даже ситха-сварупу ученику. Потому что это иногда бывает, в основном, зачастую, из опыта духовного, это пагубно. Но всегда есть исключение из правил, и когда человек очень высоко поднимается, то есть уже достигает према-бхакти, чистой любви вообще, и он очень хорошо понимает, что на этом этапе ни в коем случае нельзя ослабевать жертвоприношение, тапасию и благотворительность, то есть очень серьезен к наставлениям гуру даже в этом состоянии, тогда гуру может раскрыть ему его ситха-сварупу. И Брахма, он сказал: я достиг ли этого, что можешь ли ты мне раскрыть ситха-сварупу? И Кришна сказал ему: да, Брахма, я могу тебе рассказать, кто ты в духовном мире. И он сказал: ты Брахма. Он сказал: что? Он сказал: все. Вот мы тоже этим довольствуемся. Там слышался звук то ли Г, то ли Х, то ли Тхоби, то ли Тхоти, то ли Хоббит, да, то ли Гопник, то ли Гопи. Вот надо было из всего выбирать из этого. Конечно, лучше выбрать, что я Гопи, потому что сам ты Хоббит. От Хоббита слышу. Ну, вот так. Но в шастрах раскрывается, что наш Брахма, он чистый преданный, и что он Гопи Вриндавана. Его положение в духовном мире, он Гопи Вриндавана. Он не живет на Райна-локах, он живет на Галока Вриндаване. Поэтому Кришна пришел именно в его сампрадаю. Сам. И обозначил именно эту сампрадаю. И в этой сампрадае открыл вот это движение Харинама Санкиртана Яги. Это описывается также в писаниях. Одни люди сюда попали так вот, как бы, не зная этого. Другие сознательно, третьи тут только узнали, куда попали. Всякие разные люди есть. Теперь не знают, как выбраться. Поэтому говорят, что тот, кто повторяет слова мудреца, он не становится мудрым. Тот, кто поклоняется телу мудреца, несомненно, обусловлен тремя гунами материальной природы. Лишь тот, кто идет путем мудреца, используя его наставление, несомненно, находится на правильном пути. Ибо невозможно узрить истину просто ее повторяя. Вы можете вот сидеть и говорить: истина, истина, истина, истина, и раз — вы истину узнали. Нет. Поэтому очень много людей, которые повторяют что-то, умные фразы говорят. Вот мудрец сказал то, мудрец сказал то. Ничего не происходит. Мы не тело, не надо ничего бояться. Мы можем все это выучить наизусть. Люди такие все время ко мне приходят и говорят: у меня плохое зрение, поэтому я не читаю книг. У меня плохая память, поэтому я их читаю, но вообще ничего не запоминаю. Но суть не в этом. Все эти книги предназначены только для одной ценности. Что? Слушаться. Сарват харман парит яджама мегам шаранам враджа. Агам твам сарва баби бьё мокша ищами машучаха. Просто предайся мне. Говорит, я столько тебе тут наговорил. Просто возьми и предайся. И не страшись ничего. Я избавлю тебя от последствий твоих прошлых греховных поступков. Не страшись ничего. Вся ведическая литература, все принципы обучения направлены только на одно. Предайся просто, а? Что ты такой непростой, елки? Что ты там все что-то слышишь, что-то видишь? Устань ты простым. И отдай эту жизнь Кришне. Отдай эту жизнь гуру. Вот кто не может просто предаться, для них была создана целая огромная-огромная база информации. Другие живые существа, и там единство религии и философии, там культуры, мировые культуры, там суккубы, инкубы, фафны, дузы, камини, сварини, пумшани, гномы, там вот эти хоббиты, шмобиты, урки, чурки. Потому что они все это хотят сначала вот это все узнать, а потом мы предадимся. Поэтому удовлетворяется их потребность. Можно? Да. Предаться не да. Просто так, но на основе знаний. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что является знанием. Иногда люди информацию принимают за знание. Но знанием является качество. Тот, кто имеет качество, может дать это знание. Тот, кто имеет это знание. То есть имеет такие качества человек. На основе определенной деятельности. Самореализации. Кришна об этом говорит. Что прими того, кто сам реализовал это все. Не просто он это выучил где-то. И теперь тебе говорит. Он реализовал это сам. И достиг этого, что нужно было достигнуть. То есть это стало неотъемлемой природой его самого. Такое сознание, такие качества. Разберись в этом. Потому что он только может тебя обучить, другой нет. В современном обществе люди думают, что знание – это информация. И они информацию принимают за знание. Большая ошибка. Сейчас я купил вот фильм там, про каких-то, какими будут живые существа и Земля через 20 миллионов лет, через 500 миллионов лет. Я смотрел и думаю, во дают. Я думаю, во они гнут. Если бы вы видели... Кришнаиты еще более нормальные такие, они как бы допустимы в обществе. Кришнаиты со своими вайкунтхами, со всем, это еще допустимо. Но если бы вы видели, что они там, профессора, доктора, что там вообще, Кембриджа, Гарварда, вот сейчас они там, видел? Нет? Я уже 2 дня смотрю, думаю, года и... Купите, посмотрите, вообще потрясающе. Они уже имена дали всем живым существам, которые будут через 500 миллионов лет. Они говорят, вот этот моллюск головоногий выйдет туда, похоже, его щупальцы превратятся в когти, его когти потом превращаются в бетонные ноги там. И они уже название дали, он будет жрать вот это, то все, земля будет вот такая. Я вот, то есть, это вообще, я не знаю, это надо быть правда ученым. Клянусь, надо быть ученым человеком. Это очень непростые люди. Только непростой, очень непростой человек, который перенасыщен информацией, полностью отсутствует знания у него, только он может вот такие заключения сделать. И тогда вы смотрите и думаете, вот даю. Говорит, эти рыбы начнут летать, как орлы. И такая рыба, она улетит такая. а там какая-то другая рыба плывет, и она так рот открывает, изо рта еще два рта выскакивает, и она обратно. Как в сказке у кого-то там рыбы что-то по полю гуляют, там что-то там, что-то такое, помните, да? У кого там? У Чуковского, вот тут он. Шутка. Но в любом случае, очень интересно, очень интересно. Я просто, когда это увидел, захотелось мне все это бросить, вот в смысле вот это вот все, и просто предаться материалистам. Что, может быть, я тоже где-нибудь там буду прыгать. Может, моя голова превратится во что-то тоже там, где-то что-то. Глаз в нос, ухо там, кстати, в орех, ну что такое. И странные трансформации, вообще потрясающие. И кто-то финансирует это все, чтобы это все. Есть же другие совсем открытия, их никто не финансирует. Они невыгодны. Вайшам. Заказывает все, у кого деньги. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Факт. Ну, если у кого-то есть вот желание, посмотрите это. Вы будете просто пищать в восторге. Когда все это увидите и еще главное услышите, как это все аргументируется. Просто потрясно. Я думаю, ну чем мы-то хуже? Со своими планетами, четырьмя руками, там, со мистическими силами. Я вот серьезно, я смотрел, мы вообще там потухли сразу. И что вот такую фантазию, я не знаю, вот это факт, это трансцендентально у них. Это уму нерастяжимо. Серьезно, это уму нерастяжимо, что они говорят. Какие там полубоги или что-то, это вообще... Там вообще такие... Как кальмар, он будет размерами со слона и будет жить в лесу. Ну, посмотрите, поймете, о чем я говорю. И кальмар будет, у него будет 8 огромных ног, то есть его вот эти щупальцы превратятся в огромные ноги. И будет такой хобот. И он будет жрать летающих рыб, которые уже не рыбы, а птицы. Он будет их жрать и... Ам. Но там будет один такой слизняк какой-то. Да, слизняк прям там. Он раз прикинется шлангом. Он его съест, а он изнутри там его. Вообще. Через 500 миллионов лет все это произойдет. Ужас. Я не хочу жить. Не, ну честное слово. И все это научно. Это все, каждый раз показывают профессор, там схемы рисуют, все это. Я думаю, мы тоже так же должны. Схемы рисовать, четырехруких форм, там все такое, схемы Вайкунтхи. Мы же тоже такие же. Ну мы-то хоть это где-то в книжках прочитали, что такое было там. А они-то говорят, такое будет. И где они прочитали? Нигде. Основываясь на вот своих логических заключениях. Один человек сказал, а как раз может измениться, но форма не переходит в другую форму. Медведь не становится акулой. Хотя в Бхагаватам описывает Джива Госвами, как жизнь зарождается в воде, потом микроорганизмы выходят наружу, потом они становятся растениями, потом они становятся насекомыми, потом животные, там, птицы всякие, там, звери, потом человек. И он говорит-то где? Где? На земле. А в Пуранах описывается, как мудрецы сидят, это он описывает после пралаи, новую расу, как бы новый круг. А в этот момент те, кто остались с прошлой пралаи, люди, они сидят в Гималаях и все это наблюдают. Потом появляются из этих вот животных люди, и они с ними не хотят сотрудничать. Ну как непонятно. Все понятно же. Все непонятно. Пожалуйста, есть еще вопросы? Разумные, это означает, что я должен делать, что улучшит по-настоящему мое положение истинное. Это разумные вопросы. Разумные, это значит с платформы разума. Умные, это значит с платформы ума. А чувственные, это с платформы чувств. Есть чувственные вопросы. Какой, допустим? Ты меня любишь, а? Это чувственный вопрос. Так ведь? И какой ответ будет? Чтобы удовлетворить чувство, что надо сказать? Нет, да, это ничего. А вы скажете, да. Что да? Вы не думайте, у меня богатый опыт. Потому что человек как в анекдоте может говорить. Играть на пианино. Нет. А ваш брат, да. Что да? Тоже нет. Это вы должны чувственно сказать. Вы должны сказать, люблю. А вам сказать, не верю. Верю. Не верю, я тебя боюсь. Не верю. Неубедительно. А вот это люблю, люблю, люблю, люблю. Не верю, не верю, не верю, не верю. И начинается это. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Летает. Игра такая. Чувственный. Умственные совершенно другие вопросы. Что раньше было? Что будет 500 миллионов лет назад? Ага, вот что будет. А может и не будет, а может будет. Я думаю, будет. Это умственные. Разумные немного другие. Разумные всегда так. Почему плывут по небу облака, почему впадает в озеро река? Кто я, что это все? Homo sapiens, платформа разума. Кто я вообще? Для чего я родился? Ну, зачем разум? Атату Брама Джигиаса. Веданта Сутра говорит, что такое вопрос платформы разума? Атату Брама Джигиаса. Джигиаса это платформа разума. Кто я? Кто это все вот здесь они? Что и кто все меня окружают? Кто я такой? Откуда я появился? Брахма. Задайте вопросы Брахмы. Брахма задавал совершенные вопросы и получил совершенные ответы. И поэтому Прабхупада написал эту книжку «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Касательно истины, Брахма задался этим вопросом первый во Вселенной, потому что он состоит из чистого разума. Это называется разумный вопрос. Он стал страдать, когда пошел по этому стеблю лотоса. Обратно со страху вернулся и стал думать, что ж такое-то, я чуть дуба не врезал. Значит, у меня что-то такое, проблемы какие-то, видимо. Что-то я боюсь дуба врезать. Откуда я об этом знаю? Он все анализировал. Он стал задавать вопрос. И услышал слово «тапа». Из медитации возникла связь с источником. И он услышал «тапа, очищайся, медитируй». Он стал контролировать свои чувства. И после многой долгой медитации восстановилась йога, и он увидел Кришну. Кришна пожал ему руку, сказал, давай, сынок, слушайся папку. Он сказал, все, буду слушаться. Все. И стал давать ему через сердце наставление. И Брахма стал Ведагарбхи. Он стал действовать в соответствии с наставлениями Кришны. Еще есть вопрос? Сложно выговорить, всегда глупость одна. Представляете, вы выбрали гуру и говорите, как избавиться от перхоти? Как увеличить объем ресниц? И все такое. Духовную честь. Это не Атату Брама Джигеса. Брамана. Мы по поводу духовной субстанции. Мы хотим познать истину. Для чего все предназначено? Что мы должны делать, чтобы освободиться от страданий, от рождения, старости, болезни, смерти, от затягивающих влияний. Поэтому Кришна объясняет. Карма, гуны, время, душа, сверхдуша. Иначе нам никак не продвинуться. К одному царю пришел мудрец и сказал ему, ты в мае. Мудрец пришел просто, царь его встречает. Он так посмотрел на царя и говорит, ты в мае. Если ты сейчас прямо от всего отречешься, ты достигнешь цели жизни. Подумай. Царь стал так. Сидеть. Встал. От всего отрекся, ушел с мудрецом. Выскочил брат этого царя и сказал, ты куда? Он сказал: я в мае. Я от всего отрекаюсь, чтобы узнать истину. Он сказал: так быстро? Он тебе всего два слова сказал. Две фразы. И царь сказал: тот, кто обладает пониманием, чтобы принять решение, ему требуется 7 вдохов и выдохов. Тот, кто хочет себя обманывать, говорит: я приму решение завтра, послезавтра, начнем с 1-го числа, со 2-го, так, с Нового года и так далее. Так он и остается в мае навсегда. Но тот, кто понял, ему достаточно 7 вдохов и 7 выдохов, чтобы принять решение. Согласны, нет? Нет противоречий? Сейчас кто-нибудь: а как же это? Вы просто себя хотите обманывать. А когда человеку удается обмануть себя, он начинает обманывать кого? Всех остальных. Вот кто такой правдивый человек, который в первую очередь не обманывает себя. Это и есть брахман. Хари Кришна. Шримад Бхагавад-гита Киджай. Шри Прабхупада Киджай. Шри Нитай Гауранга Киджай. Шри Прабхупада Киджай.